Глава 18. Ключи к памяти. Секрет чёртова зуба. Сразу попасть в плавни не получилось. Выяснилось, что через 3 дня планировалась отправка каравана из пригорья в забытый город, и каждый лишний меч в охране был серьезным плюсом. Дим особо не раздумывал и согласился поучаствовать. Оставшиеся до похода 3 дня он с большой пользой потратил на ловлю кроликов. Кроличьи лапки на зелье прыгучести улетали просто со страшной скоростью. До забытого города сходили без приключений, шли длинным путем, сильно забирая на север. 7 дней в одну сторону, 7 в обратную. За сопровождение каравана он денег не взял. Чувствовать себя наемником не хотелось. Вернувшись и потратив еще 2 дня на разные мелочи, как обычно отнимающие массу времени, он наконец оказался в своем убежище в плавнях. «Дима, остроушки. Привет. Нам не приходилось пересекаться раньше. Коротко о себе. Я бывший член клана Таури. После переворота изгнан, как и другие знакомые тебе личности. Некоторое время обитал у себя в Озерной. Близко знаком с Толкованой и Кицуны. Немного общался с Русалкой и Горном. Думаю, они тоже смогут замолвить за меня словечко. Изгнанники из Белых, полагаю, меня хорошо знают все. К сути дела, сейчас я нахожусь на дальнем берегу. Дорогу нашел самостоятельно. Собственно, вопрос. Есть ли у меня перспективы получения членства в Привате Пригорье? Понимаю, звучит нахально, но мне нужно как-то определиться со своим ближайшим будущим. В общем, ответь, пожалуйста, даешь ли ты добро? Если нет, я не буду в обиде, я вполне адекватен. Остроушка. Здорово. Немножко слышал о тебе. Было бы неплохо встретиться, есть вопросы. Насчет Привата поговорю с ребятами. Думаю, решим в ближайшую 2 дня. Что ж, отлично. Не такая уж она и страшная, эта остроушка. 2 дня. Пожалуй, нет смысла просто ждать. Диму не давала покоя одна мысль. Колодец на чертовом зубе. Сивальдо ничего не делал просто так. И этот колодец, забраться в него невозможно. Слишком низкий потолок. Значит, нужно попробовать что-нибудь туда скинуть. Уж он-то спец по механизмам отлично знал, что в подобных колодцах часто ставят секретные выключатели. Затея в одиночку мотнуться до чертова зуба на первый взгляд не выглядела слишком уж бредовой. Это пешком по подземельям добраться туда живым не очень реально. Но ему-то известен короткий тайный ход. Соответственно, делов-то. Дим все же потратил денек на подготовку. Помимо всего прочего, нужно было набрать хотя бы 10 куриных яиц. К счастью, кур в плавне хватало. В море он вышел еще затемно, и когда впереди замаячила очаровательная башня крепости, солнце только-только вынырло из морских глубин, рассветив восток нежными красками утренней зари. А на берегах земель Сивальда тут и там запылала нечисть, не успевшая найти укрытие. Он высадился подальше от крепости, не заходя в бухту. Спрятал лодку и, крадучись, поднялся на портальную скалу. Нужно было осмотреться. Ни в коем случае нельзя было выказывать посторонним место входа. Он долго осматривал окрестности, лежа за каким-то бугром. Вроде бы все было спокойно. По идее, так и должно было быть. Какой ненормальный будет бродить в окрестностях крепости ночью? Если кто и находился там сейчас, наверняка сидел в старателе, дожидаясь, пока солнце хоть немного развеет мрачные чары. Прямо со скалы Дим прыгнул в темную воду бухты. Дух перехватило, и через мгновение упругая прохлада приняла его в свои объятия. С трудом он нашел вход в подводный тоннель. Это получилось не сразу, но всплывать не пришлось. Вынырнув в пещере у знакомого костерка, он отдышался и снова нырнул. В самой глубине омута он нашел яму, в которой стояла заветная табличка. Еще секунды, он стоял в расселине на вершине чертова зуба. Пара рискованных прыжков. Дело было за колодцем. Сначала Дим намеревался скинуть туда какой-нибудь ненужный предмет. Например, булыжник. Если внизу установлена деревянная нажимная пластина, то задачка решится сразу. Но дело могло оказаться не таким простым. Нажимная пластина может оказаться, например, каменной или железной. Железные и золотые пластины реагируют на вес. Чтобы они сработали, на них нужно набросать стак другой барахла. Каменную вообще может активировать только живое существо. Для этого он и собирал куриные яйца. Если кидать их в стену колодца, то рано или поздно должен заспавниться маленький куренок. Порхай своими крылышками, напустится вниз на пластину и вуаля! И даже если она смещена в сторону, есть шанс, что он, бродя по дну колодца, на нее наступит. В худшем случае, колодец мог оказаться просто странной дыркой в полу. Тогда, возможно, придется вернуться. Ну, смысл гадать. Нужно просто попробовать. В колодец улетел блок земли. Где-то что-то отчетливо швыркнуло. Да, явно сработал поршень. Сброшенная вниз землица будет валяться там с 30 минут, пока не испарится. Стоило поторопиться и осмотреть окрестности. Конечно, этот ключ мог открывать проход в каком-нибудь совсем другом месте, отсюда недоступном. Но все равно следовало разобраться, хотя бы по звуку определить направление, чтобы потом сопоставить с картиной лабиринтов. Позже можно будет сходить сюда вдвоем. Может, Пилим все-таки вернется, обойдя свой океан. Дим выпил зелье ночного зрения и осторожно подобрался к карнизу. Скелетов внизу, к счастью, не было слышно. Или разбрелись по подземельям, или все же деспаунились. Зуб этот, место достаточно секретное. Вряд ли сталкеры здесь прямо толпами шастают. О, под окном в скале, через которое Дим удирал в прошлый раз от Эндермена, из стены выдвинулся небольшой выступ. Теперь туда можно было спрыгнуть. Загадка разрешилась и оказалась куда проще, чем Дим себе напридумывал. Пока выступ снова не спрятался в стену, нужно было вернуться в периметр. К лавовым озерам под ним, в дикие шахты. Сама по себе информация о том, как это сделать, уже стоила немалых денег. Надо полагать, и чертов зуб, и тем более периметр, совсем не рядовые локации. И многие сталкеры полжизни бы отдали, чтобы туда добраться. А кто-то и жизнь целиком отдал. Вспомнив об Азазеле, Дим насупился. Нужно было что-то решать. Снова соваться вниз одному большой риск. А с другой стороны, выбрался же в прошлый раз. Словно в холодную воду со скалы, он, не давая себе остановиться, спрыгнул на узкий карниз. И, выхватив меч, влетел в зал. Зомби в зачаренных доспехах по-прежнему был здесь. Но в этот раз у него в союзников не было того, взбесившегося странника края. Да и Дим подготовился получше. После нескольких мощных атак, честь которых не слабо вернулась обратно, он обрушил под ноги зомби свое главное секретное оружие – парочку склянов со взрывчатым зельем лечения. На мертвяков зелье лечения оказывает прямо противоположный эффект. Что сталкеру хорошо, то мертвяку смерть. Подлечившись, Дим нанес врагу последний удар. Удачно, шипы этот выпад пропустили. И ура, победа! Осмотрев дроп, оставшийся от зомби, Дим только покачал головой. Полный алмазный сет с шипами третьего уровня. Причем поножи, сапоги и кираса с чарами починки. Меч тоже был хорош. Оружие топовое, без всяких скидок. Да все еще в отличном состоянии. Ну, вот и первая добыча, которую можно конвертировать в полновесные алмазы. Уже одна только кираса, пожалуй, полностью отобьет все затраты. Это радует. Куда же дальше? Еще раз прогуляться в пещеры вокруг периметра? Оказалось, однако, что дорога вниз перекрыта. Там, где в прошлый раз был проход к лестнице, теперь обнаружился лишь глухой серый камень. Дим внимательно ощупал стены, заглянул в закутки за колоннами. Ничего интересного вроде кнопок или выключателей не обнаруживалось. Зато между колонн с противоположной стороны зала нашелся еще один выход. Узкий сумрачный коридор в неизвестность. Осторожно заглянул за поворот, прокрался с десяток метров, напряженно вслушиваясь в звуки подземелья. Еще один поворот, еще. Небольшой зал или скорее комната, отделанная снизу доверху резным кварцем, колоннами, стеклом, повергла Дима в недоумение и восторг. Посреди грубого серого камня, осыпи гравия, промоин, по которым в полном мраке несутся неведомые подземные потоки, неземное великолепие. Такая комнатка хороша была бы где-нибудь во дворце Магараджи. Узкая арочка вела из этой комнаты в соседнюю, совсем крохотную, где помещалась одна только кровать и тумбочка, состоящая на ней зеленым саженцем в глиняном горшке. Здесь тоже все было отделано богатым кварцем, а лава за стеклом образовывала подобие камина. Завороженный зрелищем, Дим скорее почувствовал, чем услышал, невнятный звук за спиной. Крипер! Он с разворота махнул мечом. К счастью, в руке оказался клинок покойного зомбака. Чары отбрасывания второго уровня на нем сработали безотказно. Отшвырнув серо-зеленую тварь вдоль коридора, а заговор огня высек языки пламени. Дим быстро скользнул вперед. Второй удар прикончил эту бродячую бесшумную смерть. Черт! Повнимательнее, дорогой товарищ. Коридор привел его к большой круглой поляне, укрытой высоким каменным куполом. Пещера была явно рукотворной, слишком ровный земляной пол, слишком симметричные своды. За этой пещерой виднелась еще одна, вымощенная ровным каменным кирпичом. Дим начал красться вдоль стены, стараясь охватить взглядом вход и выход одновременно, но опасность поджидала совсем не там. Паук возник прямо из воздуха, посреди поляны, на мгновение окутавшись быстрыми искорками. Прямо под полом спаунер, сообразил Дим. Задерживаться здесь было крайне опасно. Один паук – ерунда, но спаунер будет непрерывно призывать все новых и новых, и эта чертова машинка не ведает усталости. Дим прикончил членистоногого одним ударом. Вперед! Выскочив в соседнюю пещеру, он с разбега едва не свалился в огромную круглую яму. Точнее, очередной бездонный провал. Провал был идеально круглым. Края его были выложены каменным кирпичом. Уходящие вниз стены не были идеально отвесными. Тут и там торчали выступы, карнизы, местами расселены уводили куда-то, неизвестно куда. Расстояния от выступа до выступа были большими, метра по 2-3. Без зелья обратно выбраться будет невозможно. Дим секунду-другую посомневался. Назад? А куда назад? Там либо домой, либо в провал под чертовым зубом. Не сидишь же в этих чудных мраморных апартаментах. Тем более, что в них нет дверей и криперы шастают как дома. В запасе была пара зелий прыгучести, поэтому он всё-таки скользнул вниз, до ближайшего карниза. Спускаясь с выступа на выступ, он вдруг заметил в противоположной стене большое отверстие. Оно было очень похоже на вход в какой-то коридор. Под ним как специально располагался удобный уступчик. Удобный-то удобный, но расстояние до него 4 метра. Прыгать очень сильно не хотелось. Он вообще не был любителем всех этих паркурных штучек. Можно было продолжать потихоньку спускаться вниз. Где-то там вроде бы уже показалось дно провала. Но дно – это дно. Штука очевидная и предсказуемая. А вот этот странный лаз... Он решился. Падать, если что, уж не так высоко. Разбегаться было особо негде, но ему удалось столкнуться как следует. И он со всего маху, здорово стукнувшись ногами, влетел прямо в узкий коридор. В глазах мерзко замигало. Заканчивалось действие зелья ночного зрения. 3 суток прошло. Наверху дело уже должно идти к вечеру. Дима опустошил еще одну бутылку с фиолетовой мерцающей жидкостью. Ход резко забирал вверх. 5-10 метров. Впереди послышалось потрескивание. Или костер, или факелы. Он снова взял меч на изготовку, преодолел еще несколько метров и оказался в чудо небольшой пещерке. Местечко явно было обитаемо. Лежак из шерстяных ковриков, костер в углу отгороженный металлической решеткой, верстак, сундуки. Слева в глубокой нише стоял незнакомец, вооруженный луком. Стрела была нацелена прямо в грудь Дима. В логове серого сталкера. «Корвин? Вот уж не думал, что живьём увижу легенду». Дим поднял руки. «Ты это, сразу-то не стреляй». Почему-то он совсем не испугался, скорее даже обрадовался. О Корвине на дальнем берегу ходило множество баек. Больше, наверное, всяких историй рассказывали только о Сером и Сусанине. Но если эти двое были личностями скорее сказочными, то Корвин был легендой вполне живой. Каждый зелёный сталкер в пьяном поле мог поведать историю, как заблудился где-нибудь в шахтах за тёмным перроном и собирался уже с жизнью прощаться, как вдруг из-за поворота Корвин. И он глянул так, рукой махнул, и словно не было его, прям сквозь стену ушёл. Я в ту сторону, куда он показал. Один поворот, второй. Да блин, вот же муравейник. А я там 2 дня из штрека в штрек кругами. Корвин декадами пропадал где-то в самых дальних глубинах крепостных лабиринтов, причем в одиночку, и неизменно возвращался, притаскивая какие-то невероятные сокровища. Коллекция его манускриптов наверняка тоже была уникальной. Многие из них вряд ли кому-то кроме него доводилось держать в руках. Кстати, шлем короля скелетов, который лежал теперь в тайнике Дима в Тау, по слухам добыл именно он. Корвин спрятал лук, присел у стены. «Здоров. А я слышу, пауки за стеной зашебуршались. Думаю, неужели кто-то сюда смог добраться?» «И точно. Ты откуда такой удачливый?» «Хотя постой. Это же про тебя ушка вчера писала. Насчет Пригорья». «Наверное. Просился я вчера к вам на постой». «Ясно. С белых, значит. Дело это несложное, но не быстрое. С пиратами нужно согласовать, и чтобы остальные белые ребятки добро дали. Очень уж у нас в Пригорье компания разношерстная». «Ушка, конечно, могла бы и сама тебя в привод добавить, но со времен Серва сохранился такой обычай хороший, всех спрашивать. Общество у нас тут все-таки. А ты какой дорогой сюда попал-то?» «Через чертов зуб». «Да это понятно. Либо через периметр, либо...» «Но периметр сейчас перекрыт, значит через зуб. А оттуда-то как? Через дикие шахты или через 3 сестры?» «Хм, да как бы нет, я сразу сверху, коротким путем». «Чего-чего?» Корвин аж вскочил. «Какой такой короткий путь?» «Дружище, махнем секрет на секрет. Я тебе к последней стоянке Азазели или в огненный чертог дорогу. Или, например, к нычке за стеной. Или даже к водяному духу, а?» В глубоком чертоге Азазели я был. От названия таинственных локаций у Дима аж загорелось все внутри. «Хочу, хочу!» Большую часть он вообще слышал впервые. Ни в одном из прочитанных манускриптов они не упоминались. «Ну а что это за водяной дух?» «Ну, знаешь, у логова Сусанина наверху огненный дух. А есть в пещерах глубоко еще водяной дух. Я его нашел, но продвинуться пока не могу. Секретка там какая-то». «Слушай, давай так. Я тебе короткий путь до зуба просто так покажу. А ты меня возьми туда, к этому водяному, как соберешься. Одна голова хорошо, как говорится». «Лады, а то бесит меня. Чтобы сюда попасть, каждый раз приходится ломиться через все верхние этажи. Потом прыгать в каньон, потом пещерами этими. По 1,5-2 дня бывает теряю. Наверху дилетантов-то развелось, жуть. Из-за них все мобами забито. В коридорах иной раз не протолкнуться. Хорошо, хоть сюда пока не добрались». «Ого, а что это за местечко?» Дим внимательно обошел пещерку, осматривая таблички на стенах. «Ух ты, убежище серого сталкера? Обалдеть. Тут раздатчик есть?» «Там в углу, где картина». Но я его почистил уже. Теперь недели через две только сработает. Сегодня непруха. Кость скелетную выкинула. Хочешь, подарю? Продашь, скажешь артефакты самого логова серого». Корвин хохотнул. «А что, идея? У меня дома костей стака три. И ходить никуда не надо. Рисковать». За трепотнёй Дим заглянул в сундучок, стоявший рядом с верстаком. «Воу! Ничего себе тут! Это твое?» Он глянул на Корвина. Корвин стоял замерев, не в силах произнести хоть слово. Ты как это сделал?» Наконец просипел он. «Что сделал?» Удивился Дим. «Сундук! Как ты его открыл?» Дим смотрел на него с недоумением. В крепости стояло полно сундуков. Почти все они давно были обчищены первопроходцами. Конечно, у него не было такого уж большого опыта, но вот в глубоком чертоге, например, в периметре, так они в крепи вроде не запривачены. «Здесь же привоз серого!» Корвин попытался тоже заглянуть в сундук. У него ничего не вышло. «Ну-ка, еще попробуй!» Дим снова легко открыл крышку. Та отозвалась легким скрипом. «А попробуй RG-инфо. Глянь, чей сейчас этот приват». Дим набрал команду. «Дим, слэш RG-инфо». «Сервер, у вас недостаточно прав». «Недостаточно прав», говорит. «Очень странно. То есть ты не владелец, но по-любому получается, что ты в этом привате на правах участника. Как это может быть?» «Дим, ты кто такой?» Все действительно было очень-очень странно. Дим почувствовал, что ему необходимо сесть и на 100 рядов все обдумать. Происходило что-то важное, он пока не понимал, что. Он вписан в приват серого сталкера. Фантастика какая-то. Ну и что? Что это меняет? Что это дает? Как это проливает свет на его прошлое? И есть ли тут вообще взаимосвязь? Можно ли быть откровенным с Корвином? Ведь по большему счету они едва знакомы. Однако прежде чем размышлять и делать выводы, нужно было получить больше информации. А ее, кажется, было где почерпнуть. Сундук серого сталкера был набит книгами. «Корвин, пойми меня правильно. Я сам в растерянности, и мне сейчас нужно собраться. В этом сундуке штук 25 каких-то книжек. Если они как бы не чьи, то прежде чем мне что-то думать, я должен их изучить. Ты меня тогда пока не тереби, ага?» «Лады. Капец. Ну и встреча». Дим погрузился в чтение. В верхнем ряду лежали манускрипты-артефакты. Именно такие разыскивали сталкерами и потом служили предметом гордости коллекционеров. «Лавовый берег. Когда эти твари загнали нас в угол, нам оставалось только броситься в водопад. Уцелели только мы с Джеком, а остальные погибли. Нас занесло в какие-то невообразимые глубины. Сказать по правде, думал, что нам каюк. В довесок к монстрам у нас почти не оставалось еды. Между прочим, зрелище там было великолепное. Лавовое озеро, а весь берег аж блестит от слиткого золота. Жаль, что тогда нам было не до хабара. На всякий случай я пытался запомнить путь. Не знаю, насколько точно это получилось. От Золотого озера мы шли на север вдоль потока, пока не вышли в заброшенную шахту. Там наткнулись на логово пещерных пауков. Сумасшедший алхимик. Несколько раз в нижних горизонтах я натыкался на следы какого-то чудака и даже нашел некоторые его записки. Я назвал его сумасшедшим алхимиком. Думаю, что он жил в крепости вскоре после того, как она была заброшена. А может быть, это и был повредившийся в рассудке герцог. Кто сейчас может сказать? Алхимик в своих записях постоянно бредил по каким-то красным духам, то духам водопада. Впрочем, несмотря на свое явное безумие, этот тип умудрился перекрыть часть шахты настолько хитрыми замками, что мне не удалось туда проникнуть. Рельсы просто упираются в стену, которую не сдвинуть никакими силами. Надо еще раз перечитать его записки. Что он там плел про этих духов? Историй было штук 5. Некоторые были разбиты на несколько частей, каждая из которых издана отдельной книжкой. И для того, чтобы случайный исследователь крепости мог прочитать текст полностью, ему нужно было найти все эти кусочки, немало побродив по подземельям. Некоторые отрывки Диму уже были знакомы, другие он видел впервые. Так, получается, серый сталкер вроде как участвовал во всей этой замуте, ведь его книжки явно содержат и подсказки. Вот и про духа водопада тут. Получается, он знал, что за сокровище спрятано в крепости. «Корвин, а ты же вроде как знал серого сталкера лично. Он нашел сокровище Сивальдо?» Не услышав ответа, Дим поднял голову. Корвина в пещере не было. Наверное, ушел пока по своим делам. Ладно, позже. Кстати, подсказки серого сталкера лишь упоминают какие-то локации. Обращают внимание на какие-то мелочи. На сокровища они вовсе не указывают. Теоретически, я могу написать такую же книженцию. «Записки упавшего в пропасть». Написать-то несложно, но как он смог их рассовать по раздатчикам? Или его записки находили только в обычных сундуках? Нужно уточнить у Корвина. Но погоди, самый главный вопрос. Как серый сталкер смог заполучить приват в землях Сивальдо? Хм, да, видимо, так же, как и остроушка. Можно просто спросить. Так, и... Дима аккуратно сложил манускрипты в сундук, в том же порядке, как и лежали. Посмотрел, что там еще. И вот тут он наткнулся на настоящее сокровище. Записные книжки серого сталкера. Целый мир понемногу возникал перед ним. За короткими, часто не связанными заметками разворачивалась история. Отчеты о поисках легендарного замка Сивальдо, размышления о людях, о мире, план обустройства пригорья, записки об исследованиях крепости, масса каких-то пометок, попытки разгадать многочисленные секреты, свести одни с концы с другими, даже стихи. Рассмешило Диму упоминание о том, как, разыскав наконец крепость, они долго сомневались, а действительно ли это и есть замок Сивальдо, а то может это владение еще какого-нибудь неизвестного благородного сеньора. По мере чтения он погружался в незнакомую, незамысловатую, простую и, пожалуй, счастливую жизнь, которую вели первопроходцы крепости. В какие-то моменты ему даже казалось, что все описанное происходило с ним самим. В записках мелькало множество знакомых имен: Док, Параноид, Кригер, Капитан Вейл, Олимп, Азазель. С немалым удивлением Дим обнаружил, что серый сталкер, оказывается, был близко знаком с Рисой. Причем в записках она рисовалась даже более живой и теплой, более настоящей, чем та, которую Дим встречал в своей реальной жизни в Тау. Перелистнув последнюю страницу последней книжки, Дим долго сидел, отрешенно глядя в серую каменную стену. Да, он словно прикоснулся к чему-то большому, важному. В какие-то секунды ему даже казалось, что он стоит на пороге открытия, но... Когда-то давно, в детстве, он прочитал старинную книжку «Солярис», написанная больше 200 лет назад. Во многом ужасно наивная и несообразная, она тем не менее потрясла его. Главный герой – ученый-космонавт. Прилетев на исследовательскую станцию, которая кружится над загадочным полуразумным океаном, на одной из далеких затерянных в космосе планет, он обнаруживает, что океан способен материализовать воспоминания людей, их мысли, желания, даже самые тайные, глубоко запрятанные. Герой вдруг встречает свою давнюю погибшую девушку. Он, конечно, понимает, что она лишь воссозданный плод его воображения, но просто не в силах справиться со своими чувствами. Хуже всего, что она, это сотканное его воображением и мощью океана существо, мыслит. И она постепенно понимает, что она не та, не настоящая. Мечется, страдает. Сюжет идет своим чередом. Ученый со своими коллегами поступает в конце концов, как подобает ученому. Да? И все эти мороки развеиваются. И конец истории. Дим полночи рыдал тогда, укрыв голову подушкой. Ему было жаль этого дядьку и жаль этот непонятный одинокий океан. Но это можно было пережить. Но вот та девушка, существо, ее создали из ничего, наделили способностью любить, мыслить и страдать, и фактически заставили это делать, а потом тупо убили по ходу научного эксперимента. Как этот океан могущественный, почти всемогущий, и дядька этот, как они могли не защитить рожденное ими чудесное создание? И как другие люди, ученые, могли уничтожить его? Какое они имели право? Речь, собственно, не о книге, об ощущении. Бывает, стремишься к развязке, с трепетом ожидаешь конца. Но когда он наступает, то понимаешь, что лучше бы он и не наступал. Сейчас Дим ощущал что-то похожее. Он так рвался в эту крепость, ждал некого финала, прошел столько испытаний, потерь, просто чудом попал в самое сердце тайны. И вот, кажется, сейчас должно прийти понимание, должны появиться ответы на вопросы, но нет. Разочарование. Дим поймал себя на этих мыслях. Ему вдруг показалось, что он снова там, на озере Майн, стоит посреди запертой деревянной комнаты и смотрит в окно, не понимая, что происходит и кто он такой. В детстве, старинная книжка, рыдал, укрыв голову подушкой. Как это? Когда это было? Где? Это в самом деле происходило с ним? Есть ли возможность перечитать ту книгу? Появился Корвин. Ну ты, брат, читать. 4 суток, нормально? Слушай, а ты помнишь, кем ты был до игры? Что любил, чем занимался? Корвин озадаченно помолчал. Естественно. Было вот хобби у меня, с миноискателем пока пушки устраивать. Старинные железки отыскивать. Везет. Смотрю, ты и здесь примерно тем же занимаешься, ага? А я вот ничего не помню. И даже не уверен, что была она. Жизнь, да, якобы настоящая. Ладно, пойдем, дорогу покажу. Погоди, кстати, у тебя чистые книжки есть? Давай я тебе копию манускриптов сниму из сундучка. Выбрались они рано-рано утром. По берегам портальной бухты еще бродили мертвяки. Запрыгнув в лодки, направились на север, в обход полуострова. И дальше, в направлении пригорья. К обеду они уже были дома. Заметили их, видимо, издали, потому что встречали. Корвин с Димом приблизились к стене и остановились, задрав головы. На стене стояли Кригер, Риса и еще две девушки. Одна золотоволосая, одетая в какой-то черно-белый костюмчик. Другая, закованная в мерцающую голубую броню, явно только-только из дальнего похода. Алиса и Остроушка. «Ого!» – Корвин весело отсалютовал встречающим. «Крик, ты, смотрю, весь наш прекрасный батальон на парад вывел. Русалки только не хватает». «Чего это не хватает? Тут она где-то. С ушкой вместе потянулась». Ухмыльнулся сверху Кригор. «Давненько у нас только народа вместе не собиралось». «Дим», — сказала Остроушка, — «попробуй дверь открыть». Дим впервые вживую услышал ее голос, словно бы знакомый, интонации, тембр. Он нажал кнопку над дверью, та с металлическим лязгом отворилась. «Получилось. Вечно боюсь с этими командами что-то напутать. Ну, здоровый, поздравляю. Всеобщим мнением ты принят в наши тесные ряды исследователей и копателей». Они прошли внутрь через недлинный коридор и оказались на довольно оживленной улочке городка. Кругом вставали жители. Сверху спустились девчонки. Кригор остался в карауле. Остроушка подошла, сняла шлем. Из-под темно-русой челки на Дима смотрели два огромных синих глаза. «Пойдем, покажу чего». Снова этот знакомый до боли голос. И глаза. Сдурел, что ли, спать посреди ночи? Вдруг она навалилась, обрушилась лавиной, взорвалась. Дим остановился, зажмурился. Ошалел, открыл глаза снова. Остроушка обернулась с веселым недоумением. «Ну чего ты, пошли, дом покажу». «Ленка? Сестренка? Здорово, что ли?»